Вмешательство это началось с того, что в ночь с 4 на 5 июля в Горец поступила телеграмма на его имя Величества, в которой Луи Наполеон сообщал, что император Франц Иосиф уступил ему Венецию и просил его о посредничестве. Венецианская область была последним крупным владением Австрии в Италии. 4 июля 1866 года, после поражения при Кеннигреце, Австрия, желая получить содействие Наполеона в деле прекращения военных действий против нее со стороны Италии, предложила уступить ему Венецианскую область, которую он, в свою очередь, должен был передать Италии. Однако Италия, заключившая с Пруссией 8 апреля 1866 года союз, отвергла предложение о перемирии, и 8 июля ее войска вступили в Венецианскую область. Блестящий успех, одержанный войсками короля, заставляет Наполеона отказаться от своей первоначальной сдержанности. Вмешательство было вызвано нашей победой, после того, как Наполеон рассчитывал до этого момента на наше поражение и на то, что мы будем нуждаться в помощи. Если бы с нашей стороны победа над Кеннигрецем была полностью использована энергичными действиями генерала фон Этцеля и преследованием разбитого неприятеля свежими силами нашей кавалерии, то при господствовавшей у нас, а тогда еще и у короля, умеренности, миссия генерала Габленца в прусскую главную квартиру привела бы уже, вероятно, не только к заключению перемирия, но и к соглашению об основах будущего мира. Умеренность в отношении условий мира была, впрочем, такова, что и тогда уже добивались от Австрии большего, чем это было целесообразно, и оставили бы нам в качестве будущих союзников всех прежних членов Союза, но умолив и оскорбив их всех. По моему совету, Его Величество ответил императору Наполеону уклончиво, но все же отказываясь от какого бы то ни было перемирия без гарантий относительного мира. Я спрашивал позднее генерала фон Мольтке в Никольсбурге, что бы он сделал в случае военного вмешательства Франции. Его ответ гласил: оборонительная тактика против Австрии, ограничивающаяся линией Эльбы, а тем временем ведение войны против Франции. Это мнение еще более укрепило меня в моем решении рекомендовать Его Величеству заключить мир на основе территориальной целостности Австрии. Я был того мнения, что в случае французского вмешательства нам следовало бы либо немедленно заключить с Австрией мир на умеренных условиях, а по возможности и союз, с тем, чтобы напасть на Францию, либо же полностью парализовать Австрию быстрым наступлением и содействием конфликту в Венгрии, а, быть может, также в Богемии, а покуда держаться только оборонительно против Франции, а не против Австрии, согласно Мольтке. Я был убежден, что война против Франции, которую Мольтке хотел, по его словам, вести в первую очередь и быстро, была бы не так легка, что хотя у Франции и было бы мало сил для наступления, но при обороне в собственной стране она стала бы вскоре, как показывает исторический опыт, достаточно сильной, чтобы затянуть войну. Так что мы, пожалуй, не смогли бы победоносно обороняться на Эльбе против Австрии, если бы нам пришлось вести войну, вторгнувшись на французскую территорию, имея у себя в тылу враждебные нам Австрию и Южную Германию.